7 октября участники Пхеньянской международной конференции об устойчивом развитии посетили храм науки, техники, электронную библиотеку при университете имени Ким Ир Сена, монумент идеи Чуче и центральный лесопитомник Министерства охраны земли и окружающей среды.